Глава 25. В уборной я немного успокоилась. Умылась несколько раз, вдохнула, выдохнула, погладила животик. «Все хорошо, малыш. Я тебя в обиду не дам». Оттуда мне ответила теплая мягкая волна. Стиснув зубы, я решительно вышла, в твердом намерении настоять на своем. Сначала пусть объяснят про Лурена, потом все остальное. Но у стола меня дожидались еще трое мужчин помоложе, с такими же длинными светлыми волосами, в переливающихся одеждах. Я почему-то подумала, как красиво, наверное, они сияют на солнце, вместе с крыльями. Смутные картинки из подсознания, сны, когда-то казавшиеся просто сказочными, вдруг обрели реальность. У меня не было ни страха, ни восторга, будто я всегда знала об этом мире, хотя даже название его не помнила, а земля, наоборот, осталась где-то там, далеко. Разве что шелохнулись угрызения совести по поводу Виталия Андреевича. Не надо думать, что для него проблема будет найти мне замену. Все это мелькнуло скорее эмоциями, чем словами, пока я рассматривала незнакомцев. Точнее, одного зеленоглазого узнала. Он был там, у Алурена, вместе с отцом. У двух других глаза были желтыми, как у Невелин. Что тоже наталкивало на ассоциации, которые королева тут же и подтвердила. «Это твои братья, Ладелин, короли Андевар, Нишвар и Сандевар». «Не многовато ли у вас королей?» — брякнула я, но братья беззлобно рассмеялись. «Принц Феникс, создав свое гнездо, становится королем», — отозвался отец. «А править кем? Или они делятся вассалами? Я много чего хотела бы спросить, но углубляться в социальное устройство мира моей новой родни было некогда». «Что с Алуреном? Как действует проклятие фениксов?» — упрямо тряхнула я волосами. «Это непредсказуемо», — пожал плечами Андевар, тот, что был у Алурена. «Они не собираются мне ничего говорить. Думают, я под властью драконьих чар? Или просто настолько глупа, что не в состоянии принять собственного решения? Или потому, что мои желания неудобны их величествам?» «Я хочу отдохнуть», — отвернулась я от них. «Плохо себя чувствую». Братья явно остались разочарованы. Король-отец бросил пристальный взгляд, но королева неожиданно пришла мне на помощь. «Конечно, твоя сила только-только открылась, и столько всего сразу. Идем, я покажу тебе твою комнату. Ее как раз должны были приготовить». Она мягко увлекла меня за руку, и я позволила себя увести. Может, женщине будет проще найти общий язык, чем с этими непробиваемыми мужиками. Уф, короли собрались. Она поднырнула под одну из веток, за которой открылся прозрачный рукав, соединявшийся с шаром на соседнем дереве. Потом еще, на этот раз очень длинный рукав, обходящий, наверное, несколько деревьев. И мы вошли в новый просторный зал с ветвями-колоннами. Здесь было намного больше листвы, все листки похожи на многоконечные звезды, а между ними белые бутоны на тонких стеблях давали почти неразличимый, уловимо приятный аромат. На миг я притормозила, зачарованная красотой, но мысли о красноволосом драконе заставили отвести взгляд от необычной картины. «Хочешь полежать?» Королева Невелин указала на кровать, прячущуюся под шаром листвы. Я неуверенно приблизилась, присела на край, хотелось чего угодно, но только не лежать. «Я побуду с тобой немного», — нерешительно предложила королева. «А вы оборачиваетесь в птиц?» — поинтересовалась я, пытаясь подвести разговор к интересующей меня теме, но издалека. «Не совсем», — Невелин села рядом на кровать. «У нас вырастают крылья, когда в этом есть необходимость, и прячутся в повседневной жизни, чтобы не мешать». «А у меня когда вырастут?» «А до сих пор не было», — озадачилась королева. «Обычно появляются после пробуждения силы». Видимо, после пробуждения силы я слишком обессилила, как бы странно это ни звучало. «А вы можете показать мне?» — встрепетнулась. Невелин отошла на середину комнаты, как-то неуловимо напряглась, повела плечами и вдруг за ними распахнулись крылья. Золотистые или даже скорее сотканные из света, солнечного света. Он играл мириадами цветов, лучился радугами и вызывал ощущение сказки, просто какого-то чуда. На несколько мгновений я замерла от восторга. «И у меня такие же будут», — пробормотала. «Ты хотела отдохнуть», — начала Нивелин, но я перебила. «Нет-нет, я хочу крылья. Я всю жизнь мечтала научиться летать, но даже не могла предположить, что это реально». Я вскочила и раскинула в стороны руки. «Идем», — позвала Нивелин, и я прошла следом за ней к большой площадке из того же материала, обустроенной на одной из ветвей на манер балкона, или скорее широкой террасы с прозрачным внутренним полом, только без ограждений. Сзади осталось скопление деревьев, которые, вероятно, образовывали королевский дворец, а впереди виднелся луг, искрящийся цветами. Лента реки извивалась по нему, убегая дальше к другой кучке деревьев. «Или, наверное, на земле все же нереально?» — пробормотала я, направляя разговор в нужную мне тему путешествия между мирами. «Почему же? Если Феникс уже вошел в силу, то вполне может появляться даже в лишенных магии мирах. А вот обрести силу в мире без магии маловероятно. Так вот откуда там легенды о них. Но как же без магии?» Я с замиранием ожидала ответа. «Наши крылья дают нам не только полеты, но и возможность путешествовать между мирами», — улыбнулась королева, глядя на меня такими светящимися глазами, с таким счастьем, что мне на миг стало стыдно. Она столько лет искала пропавшую дочь. Наверное, уже отчаялась, а я очень надеялась, что она не спохватится, не заподозрится моими расспросами умысел. «Но как же тогда дети перемещаются без крыльев?» Я подняла руки вверх, напрягаясь. «Если я действительно Феникс, то все получится». «Основная сила Феникса сосредоточена в крыльях, но у детей она очень нестабильна», — улыбнулась Нивелин. «Давай, попробуй, ты сможешь, детка». «Смогу. Обязательно. Если не ради себя, то ради своего малыша. И Алурена. Я разберусь, как вырваться из этой золотой темницы». Сзади в лопатках возник странный зуд, скорее приятный, чем болезненный. А после взорвалось, полыхнуло раскатом силы, на миг прошил запоздалый страх, не повредит ли это малышу. Но крылья уже развернулись, хлопая на ветру, засияли световыми перьями, уплотняясь. Я ощутила бегущую по ним энергию, золотой яркий свет. Вот, вот моя истинная суть, то, чего так не хватало мне на земле. «Идем, Ладелин, я так мечтала показать тебе наш мир!» Протянула руку Нивелин. Я осторожно вложила в нее свою, боясь, что крылья будут мешать, но они словно бы проходили сквозь друг друга и даже немного обменивались светом и теплом. Королева оттолкнулась первой. Мягко, почти невесомо, побоявшись отстать, я устремилась за ней и даже не сразу поняла, как оказалась в воздухе. Страх, что не получится, сменился ликованием. «Я лечу! Чувствую свою силу! Управляю полетом!» Живот вдруг стал большим. Похоже, там тоже произошло перевоплощение, и маленький дракончик наслаждался полетом не меньше меня. Или не дракончик? Надо будет узнать, бывали ли браки между фениксами и драконами, какими рождались дети. Но не сейчас. Потом, когда я буду уверена, что Алурену не угрожает опасность, когда отвоюю право принимать решение. «Смотри, Ладелин!» — позвала Нивелин, и я послушно вынырнула из своих мыслей, глянула вниз и чуть не позабыла о необходимости махать крыльями. Это было великолепно. Огромный город. Каждый дом, несколько деревьев, на которых словно бусины нанизаны светящиеся шары помещений. Обманчивая прозрачность не давала увидеть, что находится внутри, но сейчас в вечернем свете они загорались, начинали сиять, мягко и в то же время завораживающе. Самое большое скопление оказалось королевским дворцом, из которого мы вылетели, а за ним стоял еще целый лес домов поменьше. Дальше на окраине можно было разглядеть и вовсе маленькие домики на одном деревце. Луг, река и следующий разгорающийся лес с другой стороны. и звезды в бархатном небе. «Потрясающе!» — пробормотала я. От нашего дерева отделились четыре фигуры. Я даже отсюда сверху узнала их. «Твои братья и отец», — подтвердила мои догадки Невелин. «Боятся оставлять тебя одну». «Боятся или хотят настоять на своем?» — хмыкнула я. «Ну нет, не сейчас. Пока я ощущала свою силу, пока они далеко, я просто не могла не попробовать». «А Лорен, Шесса и Верана, и Ритка еще, она же там совсем одна осталась». Я глянула на королеву Невелин, ее глаза так сияли, я вдруг представила, что это мой дракончик потерялся на целых 20 лет, и вот он прилетел и снова бросает меня. «Простите», — пробормотала. «Я... сказать, что не вернусь, что должна попытаться, а если она задержит, а там и мужчины подоспеют, а если...» «Я знаю», — чуть прикрыла ресницы королева, отпуская мою руку, но не сводя с меня взгляда. «А может, вовсе она не проговорилась? Специально мне рассказала?» В груди тревога сплелась с острой благодарностью. Я оглянулась на подлетающих королей и попыталась понять, как мне переместиться, как направить полет не только в пространстве, но и между мирами. «Думай о нем», — шепнула напоследок королева. В следующее мгновение вместо сияющих бусин домов в глазах ударила темнота. Такую я уже видела, когда Алурен вел меня в свой мир.